Очень хорошо. Ты достаточно знаешь о войне за Святой Грааль. Однако, Фаэлдоус, я не в восторге от твоего энтузиазма. Вернее, его отсутствия. Меня разочаровывает факт того, что это не вызывает в тебе должного интереса, несмотря на все эти знания. В зависимости от того, как все обернется, это может стать делом, касающимся всей ассоциации. Если подобное произойдет, эти негодяи из церкви наверняка сделают свой ход. Так что соберись, Фаэлдоус. Но это действительно то самое место? Скептически отозвался Фаэлдоус, несмотря на увещевание учителя. Система, лежащая в основе войны за Святой Грааль, была создана Айнсбернами и Макери. Разве она не привязана к земле, за которой следит семья Тосака? Неужели кто-то на самом деле скопировал их систему целых 6 десятилетий назад? Если это действительно то самое место... Да. В худшем случае оно было построено специально для войны за Святой Грааль. Не может быть. Успокойся, это лишь вероятность. В конце концов, говорят, что 3 семьи-создательницы сделали все возможное, чтобы достичь Грааля. В любом случае, нам еще предстоит узнать, кто именно пытается воссоздать войну за Святой Грааль в этом городе, Фаэлдоус. Не удивлюсь, если преступник будет как-то связан с Айнсбернами или Макери. Член семьи Тосака сейчас в часовой башне, так что сомневаюсь, что это их рук дело. Старый маг вновь поднял свой бинокль, оставив открытой возможность причастности к делу одной из 3 семей. До полуночи, наверное, был еще час, но городские огни по-прежнему были яркими, как и всегда. Сноуфилд безмятежно бросала вызов нависшему ночному небу, хвастаясь своим существованием. Понаблюдав за местностью еще несколько минут, старый маг приготовился сотворить заклинание, словно это было единственным разумным делом. Заклинание улучшит бинокль, дав ему возможность показывать приливы и отливы в духовных жилах. Ученик посмотрел на спину своего учителя и кротко спросил. «Если у нас тут действительно война за Святой Грааль на носу, наверняка ведь ни ассоциация, ни служители церкви не станут об этом молчать». «Действительно, но до сих пор были лишь предзнаменования. Еще в часовой башне лорд Эльмилой сказал, что в духовных жилах были замечены аномалии, но это была лишь незрелая гипотеза с его стороны. Следовательно, мы здесь, чтобы подтвердить или опровергнуть опасения Эльмилоя». Устав, старый маг хихикнул. Со смесью раздражения и презрения в голосе он все говорил и говорил, возможно, обращаясь к ученику, возможно, к самому себе. Разумеется, героические души нельзя призвать, если, конечно, необходимые приготовления еще не были сделаны. Если героическая душа в самом деле появится, это развеет все наши сомнения, но я бы предпочел, чтобы этого не произошло. Удивительно слышать это от вас, сэр. Лично я очень надеюсь, что слухи, окружающие эту землю, всего лишь слухи. И если тут что-то и материализуется, я бы хотел, чтобы это был не настоящий Святой Грааль. Разве это не противоречит тому, что вы сказали ранее? Что Святой Грааль – истинная цель любого мага? Ну, полагаю, что да, – ответил он, нахмурив брови. Но даже если, говоря гипотетически, здесь и есть что-то достойное называться истинным Святым Граалем, я буду крайне разочарован. Мне будет больно видеть появление Грааля в стране со столь незначительной историей. Уверен, многие маги сделают все, чтобы достичь Акаши, но скажу честно, не я. Если бы я и достиг, то был бы похож на дурного юнца, занесшего грязь в дедушкину спальню на неухоженных туфлях. Меня это не устраивает. Он раздраженно помотал головой. Вот значит как. Уже в который раз за этот день старый маг вздохнул, поражаясь своему ученику. «В любом случае...» — громко произнес он, меняя тему разговора. «Пребывая на этой новой земле, я не могу не думать над тем... Какого же рода слуги здесь могут быть призваны?» «Вот уж действительно. Не считая ассасина, личности остальных 5 классов целиком зависят от призывающих их магов. Так что здесь у нас нет ни шанса что-либо предсказать. Не в силах больше сдерживать раздражение, маг грубо упрекнул Фаалдоуса. «Без ассасина классов останется 6, дурень! И 2 минут не прошло после того, как я говорил о 7 слугах. Хватит валять дурака!» Каждая героическая душа, призванная в войне за Святой Грааль, помещалась в сосуд одного из 7 классов. Сейбер, Арчер, Лансер, Райдер, Кастер, Ассасин, Берсеркер. Выбор сосуда происходит в соответствии с различными особыми характеристиками героической души, что лишь еще сильнее усиливает их способности. Герой с мечом может быть призван в классе Сейбер, герой искусный в обращении с копьем в классе Лансер. Раскрыть настоящее имя героя значит узнать его слабости и особые умения, поэтому к слугам обычно обращаются по названиям классов. Каждый класс также снабжен различными навыками, по-своему влияющими на ход сражения. Например, кастер способен создавать особую территорию, усиливающую его способности или дающую иные преимущества. А ассасин умеет скрывать свое присутствие. В каком-то смысле классы похожи на шахматные фигуры, каждый со своей отличительной особенностью. Но на этом сходство заканчивалось. У каждого игрока была лишь одна фигура. Шахматная доска необычная, предназначенная для королевской битвы. И каждая фигура способна контролировать доску при условии, что ее игрок, ее мастер, достаточно силен. Именно с этим самым основным принципом войны за Святой Грааль Фаалдоус и оплошал. Его учитель сетовал на то, что у него такой недостойный ученик, но... Фаалдоус оставался совершенно спокоен, несмотря на то, что ему сделали выговор. Он выслушал слова учителя, однако, похоже, не стал задумываться над своей неосмотрительностью. «Нет, мистер Рангал, классов всего 6». Тихо, но твердо произнес он. «Что?» Внезапно по спине старого мага Рангала пробежала дрожь. Фаалдоус впервые обратился к нему по имени. Он хотел накричать на Фаалдоуса, поинтересоваться, что же творится в его голове, но ледяной взгляд Фаалдоуса остановил его. Рангал промолчал. Невозмутимое лицо Фаалдоуса дернулось. В той войне за Святой Грааль, что была в Японии, классов действительно было 7. Сказал он, спокойно указывая на ошибку учителя. Но в этом городе их лишь 6. Класс Сейбер, самый сильный, лучше остальных подходящий для сражения, не существует в этой фальшивой войне за Святой Грааль. «О чем ты говоришь?» Что-то скрипнуло в его позвоночнике. Его магические цепи, нервы, кровеносные сосуды – все они посылали сигнал тревоги, набатом отдававшийся в его ушах. Его ученик, или по крайней мере человек, который был его учеником 2 минуты назад, сделал шаг к нему. Система, созданная Макери, Айнсбернами и Тосака, была поистине изумительной. Сказал он лишенным эмоций голосом. Поэтому нам и не удалось полностью скопировать ее. Нам бы хотелось начать войну с совершенной копией, но... Видишь ли, в качестве шаблона мы использовали 3-ю войну за Грааль, которая сама по себе была тем еще бардаком. Такая досада. Фаалдоусу на вид явно не было и 30. Но он говорил о событиях более чем 60-летней давности так, словно был их очевидцем. Когда, казалось, выражение лица Фаалдоуса вот-вот станет зловещим, уголки его губ приподнялись, словно кто-то потянул за невидимые ниточки. Все тем же спокойным голосом он от всего сердца произнес: «Ты считаешь мою нацию молодой, однако кое-что тебе стоит запомнить, старик». «Что?» «Не стоит недооценивать молодую нацию».